У меня по-прежнему по телу пробегали мурашки, стоило мне только на нее взглянуть. Такая она была чудесная. Ее толстая стеганая куртка из голубой блестящей материи, белая шапочка, шерстяной отворот ее сапог, ее лицо, когда она вдруг бросала на нас строгий взгляд, ее улыбка, сияющая, как тысячи миллионов алмазов. Когда выпал снег, мы стали бродить, отыскивая места, откуда можно спрыгнуть, прокатиться с горы или где выкопать пещеру. Ее горячие раскрасневшиеся щеки, слабый, но отчетливый запах снега, менявшийся с переменой температуры, но все равно все время чувствовавшийся вокруг, и столько новых возможностей, которые перед нами открывались. Однажды среди деревьев стоял густой туман. В воздухе клубилась морось, а мы были в непромокаемых костюмах, в которых можно было катиться по снегу, как тюленям. Мы залезли на каменную осыпь, я лег на живот, Анна Лизбет уселась на меня верхом, Сульвей на Гейра, мы оттолкнулись и прокатились по склону до самого подножия. Для меня это стало лучшим днем в моей жизни. Мы катались снова и снова, ощущение ее ног, обхвативших мою спину, ее рук, вцепившихся в мои плечи, ее визг, когда мы набирали скорость, сумасшедшее барахтание в снегу, когда мы достигали подножия склона и валялись там клубком, так что уже не разобрать, где чьи ноги и руки, а мокрые темно-зеленые ели стоят вокруг, окутанные туманом, и в воздухе летает морось, покрывая наши лица тонкой влажной пленкой. В ту зиму мы открыли много новых мест. Например, лиственный лесок внизу за дорогой, кольцом окружавший весь поселок и выше заправки Фина, так что два места, которые раньше существовали в нашем представлении совершенно раздельно одно от другого, вдруг оказались связаны между собой. Спускавшаяся отсюда старая грунтовая дорога, по которой мы проходили последний отрезок пути, направляясь в Фино, оказывается, имела продолжение наверх. Там жили дети, которых мы раньше никогда не видели. У них тоже было в лесу футбольное поле, хотя и маленькое, но все как положено, с настоящими воротами. Или дорогу, проходившую ниже домов Анны, Лизбет и Сульвей, от которых до верхних домов поселка было рукой подать. Оказалось, Даг Магне из нашего класса живет рядом с Сульвей. Мы неожиданно узнали, что их дома стоят по соседству. Нам казалось, что они живут в разных мирах, а на деле между ними была только полоска леса. Очевидно, лес нас избил с толку. Эта полоска, шириной всего в 20-30 деревьев, представляла собой нечто столь отличное от жилых домов, что создавало впечатление, как будто там расстояние метров 200 или 300. И так обстояло везде в поселке, а не только в одном этом месте. То же самое и с мусорной свалкой. Если идти по дороге от Фервика прямо, не сворачивая вправо на дорогу, ведущую к Хове, а это редко кто делал, то ты вдруг оказывался перед ней. А если свернуть направо в конце длинной равнинной дороги к востоку от школы, то уже через пару сотен метров перед тобой открывалась во всей красе все та же окруженная деревьями свалка. Районы, которые раньше казались отдельными, как бы особыми, замкнутыми мирками, внезапно связались между собой. Много ли людей знало, что Хьенна находится совсем рядом с озером Йорстадван, с тем самым Йорстадваном, к которому можно было добраться пешком от Сандума, расположенного на другом конце острова, или что есть дорога, которая напрямик ведет к школе. И еще одна неожиданность. Оказалось, что наша домработница Фру Елен живет по соседству с Анной Лизбет. Детей у них с мужем не было, и она всегда радовалась гостям, так что я побывал у нее и один, и вчетвером всей компанией. Когда она приходила к нам делать уборку, я чего только ей не рассказывал, включая такие вещи, о которых не говорил папе и маме. Она научила меня, как отпирать входную дверь. Надо было только чуть-чуть потянуть на себя вставленный в замочную скважину ключ перед тем, как его повернуть. И никому, кроме Фру Елен, я не доверил свой секрет после того, как один из камней, которыми мы кидались, попал-таки в проезжающий автомобиль. Попасть угораздило меня. Мы стояли у зеленой сетки, Только что в очередной раз промахнулся Гейра, а я поднял руку, держа наготове камень, и ждал, когда проедет следующий автомобиль. Камень едва помещался в моей руке и был такой тяжелый, что его пришлось не столько кидать, сколько толкать. И вот из-за поворота выезжает автомобиль. Слышно, как он приближается. Пора. Камень пролетел по воздуху. Как только он начал падать, я сразу понял, что на этот раз попал. Но чтобы он стукнулся так громко, я не ожидал. Как и того, что в следующую секунду водитель ударит по тормозам, и покрышки взвизгнут по асфальту. Гейр испуганно взглянул на меня. «Ай да, отсюда!» — сказал он. Вскарабкавшись по камням, он стремглав перебежал дорогу, залез на выступ скалы и скрылся из глаз. Я остался стоять точно парализованный. Я просто не мог шевельнуться, до того я был напуган. Даже услышав, как внизу хлопнула дверца автомобиля, заработал мотор, и машина проехала наверх, в сторону того места, над которым я стою, я не сдвинулся с места. Через полминуты машина подъехала. Обливаясь слезами, я, стоя на трясущихся ногах, которые вот-вот подломятся, увидел, как она остановилась на дороге в 3 метрах надо мной. Дверца не просто открылась, водитель яростно ее распахнул и не вышел, а вылетел весь багровый от злости. «Это ты бросил камень?» — крикнул он, бегом спускаясь по склону. Я кивнул. Он схватил меня за плечи и тряхнул. «Ты хоть понимаешь, что мог убить меня? Если бы этот камень угодил в лобовое стекло, понимаешь ты это? И машина разбита, ты знаешь, сколько денег надо, чтобы починить крышу? О, это тебе дорого обойдется!» Он перестал сжимать мои плечи. От слез я вообще не мог выговорить ни слова. «Как тебя звать?» — сказал он. «Карл Уве», — ответил я. «Фамилия как? Кнаусгор». «Здесь живешь?» «Нет». «Адрес какой?» «Нордсен Рингвей», — сказал я. Он выпрямился. «Жди от меня весточку», — сказал он. «А вернее, не ты, а твой папаша». Долговязый дядька одним махом запрыгнул на дорогу, сел в машину, с силой захлопнул дверь, машина рванула и уехала вверх по склону. Я, всхлипывая, опустился на землю, мне не было спасения. В следующий миг сверху раздался голос Гейра. Он примчался бегом и засыпал меня вопросами о том, что тут происходило и кто что сказал. Я понимал, он радуется, что это я бросил камень и признался водителю, кто я такой. Но в первую очередь он допытывался, отчего я не убежал. Ведь у нас было достаточно времени, чтобы скрыться. Если бы я убежал, он ни за что не догнал бы меня и никогда бы не узнал, что это я бросил камень. «Не знаю», — сказал я, утирая слезы. «Я просто не мог. Вдруг на меня нашло, что я не мог сдвинуться с места». «Ты это скажешь дома?» — спросил Гейр. «Лучше сказать. Если расскажешь, они посердятся и перестанут. Хуже будет, если он позвонит, а ты не сказал». «Я боюсь», — сказал я. «Не могу я это сказать». «Ты сказал ему, как зовут твоего отца?» «Нет, только как меня». «Но тебя же нет в телефонном справочнике», — сказал Гейр. «А ему надо звонить твоему отцу, но его имени ты же ведь не назвал?» «Нет», — сказал я, и в душе у меня забрезжила надежда. «В таком случае не говори ничего», — сказал Гейр. «Может быть, все еще обойдется». Когда я вернулся домой, там была фру Елен. Она заметила, что я плакал, и спросила, что у меня случилось. Я сказал, чтобы она никому ничего не говорила, и она пообещала. И я все ей рассказал. Она погладила меня по щеке и сказала, что мне лучше всего рассказать это папе и маме. Но я сказал ей, что не могу, потому что боюсь, и все осталось как есть. Несколько дней после этого я леденел и замирал при каждом телефонном звонке. Такого страха, как тогда, я еще никогда не испытывал. Эти дни покрыты для меня сплошным мраком. Но всякий раз оказывалось, что звонит не он, а кто-то другой, и я уже начал верить, что... все пройдет без последствий и, само собой, утрясется. И тут он позвонил. Раздался телефонный звонок. Папа внизу у себя снял трубку. Прошло несколько минут, и телефонный аппарат наверху тихонько звякнул. Это означало, что папа внизу положил трубку. Он стал подниматься по лестнице. Его шаги звучали твердо и целеустремленно. Он прошел к маме. Оттуда послышались громкие голоса. Я сидел на кровати и плакал. Спустя несколько минут открылась дверь в мою комнату, на пороге стояли оба. Такого еще никогда не бывало. Лица у них были хмурые и суровые. «Мне только что звонил один человек, Карл Уве», — сказал папа. «Он сказал, что ты кинул в его автомобиль большой камень и разбил крышу. Это правда?» «Да», — сказал я. «Как ты мог сделать такое? Как ты дошел до этого? Ты чуть не убил его. Ты это понимаешь? Ты понимаешь, насколько это серьезно, Карл Уве?» «Да», — сказал я. «Если бы камень попал в стекло, — сказала мама, — то он мог потерять управление, его бы занесло, и он столкнулся бы с другой машиной, он мог погибнуть». «Да», — сказал я. «Теперь мне придется заплатить за ремонт, он обойдется в несколько тысяч крон». «А у нас нет таких денег», — сказал папа. «Откуда мы их возьмем?» «Не знаю», — сказал я. «О, чертов мальчишка», — сказал он и отвернулся. «И ты даже ничего нам не сказал», — добавила мама. «А с тех пор прошло уже больше недели. Надо же говорить нам, если такое случилось. Обещай, что в следующий раз скажешь». «Да», — сказал я, — «но я сказал фру Елен». «Сказал фру Елен?» — воскликнул папа. «А нам нет?» «Да», — он посмотрел на меня знакомым холодным и сердитым взглядом. «Почему ты так поступил?» — спросила мама. «Как тебе вообще пришло в голову швыряться камнями в машину? Ты же должен был понимать, что это опасно». «Мы не думали, что попадем», — сказал я. «Мы?» — заинтересовался папа. «Так вас там было несколько человек?» «Мы вдвоем с Гейером», — сказал я, — «но тот камень, который попал, бросил я». «Похоже, мне придется поговорить с Престбакму», — сказал папа, переглянувшись с мамой. Он повернулся ко мне. «Сегодня ты весь вечер без прогулки, и еще два дня тоже. На этой и на следующей неделе ты оставлен без карманных денег. Все понял?» «Да». На этом они удалились. Все проходит, прошло и это. Ужасен был тот мрак, который царил между событием и его разоблачением. Пока все выглядело как обычно, а на самом деле было далеко не так. Когда все обыденные вещи поплыли, пошатнувшись в своих прочных основах. Однажды, за год до этого происшествия, я чуть было не сбежал из-за подобного случая из дома. В тот раз причиной стал не камень, а ножик. Всем другим ребятам купили скаутские ножи, и только я остался без ножика, потому что слишком мало и на меня нельзя положиться. Но потом в один прекрасный день папа с подчеркнутой торжественностью вручил мне нож. «Мы доверяем его тебе под твою ответственность», — сказал папа. Я не показал, что огорчен, ведь нож оказался девчонский. Скаут на ножнах был в юбке, а не в штанах. Но разве могут взрослые замечать такие детали? А вместо этого дал волю радости. Теперь я могу вместе со всеми резать и строгать, и метать нож в мишень. Единственное, что требовалось, это спрятать подальше ножны. В тот же день я с Лейфом Туре вырезал себе меч. Взял длинную рейку и выточил с одной стороны тонкое, как игла, острие, а с другой стороны приделал рукоять. Вооружившись мечами, мы пошли бродить по поселку. Наткнулись на двух девчонок с кукольными колясками, сначала крались за ними, а затем перешли в нападение. Мы вообразили себя пиратами и стали протыкать клеенчатое покрытие колясок. Девчонки завопили и подняли визг. Мы ретировались, они пообещали, что наябедничают на нас. Мы перепугались того, что натворили, и стали за ними следить. Сначала они пошли к себе домой, а потом вышли и направились к дому Густавсона. Ошалев от страха перед грядущими последствиями, мы бросились на утек. Мы побежали наверх и, сколько возможно, прошли, прячась в лесу, пока не очутились на обрывистом склоне над Хьенной. Ни я, ни Лейф Туре раньше туда не забредали. Это было далеко от дома, и я решил, что мы там заночуем, чтобы с утра двинуться дальше. Мы уселись на край обрыва и стали смотреть. Солнце стояло низко у нас за спиной, раскинувшаяся перед нами местность была залита золотым светом. Мы просидели там с полчаса. И тут Лейф Туре вдруг захотел домой. Я стал его отговаривать, что нельзя же возвращаться, раз мы сбежали из дома. Но он твердил свое и не хотел ночевать в лесу. А я, всегда боявшийся темноты, никак не мог оставаться ночью один, так что пришлось и мне возвращаться. Папа уже поджидал меня в саду, крепко схватил меня за плечо и поволок в мою комнату. Там мне было сказано, что я наказан и оставлен без прогулки. Нож у меня конфисковали, хотя ножом я ничего не делал, а пользовался мечом. Для них не было разницы. Мы бы никогда не стали бросаться на кого-то с ножом. Мечи были деревянные, и мы нападали с мечами. Вот и отбирали бы меч. Так нет же, им почему-то понадобилось отобрать нож. Я слышал, как они это обсуждали. «Ты только посмотри», — сказал папа, — «ножны все изрезаны». Он говорил про те царапины, которые я на них нанес, стараясь скрыть, что на скауте не штаны, а юбка. Он подумал, что это свидетельствует о моей неосторожности и незрелости. В тот вечер и в следующий я, сидя под домашним арестом у себя в комнате, смотрел из окна, как играет на улице Лейф Туре. Он отделался тем, что получил от отца за трещину, а за трещиной ему была хоть бы что. Но и это прошло, все проходит. Девчонкам купили новые кукольные коляски, автомобилист получил новую крышу для машины. С меня сняли домашний арест и снова стали выдавать карманные деньги, а по вечерам на дорогу перед нашим домом высыпала толпа ребят, на дороге и в лесу за нею место было навалом. Гуляй сколько хочешь, хоть днем, хоть ночью, и зимой, и весной. Анна Лизбет и Сульвей никогда сюда не приходили с горы, это уж мы с Гейром бегали к ним наверх, и так получилось, что мы жили в двух мирах. Один у нас перед домом, где мы вливались в ораву детей, что собиралось там каждый вечер, гоняли в футбол, играли на дороге, строили шалаши в нижнем лесу, рыскали туда-сюда, суя нос в каждый закоулок поселка, а с наступлением холодов, как только встанет лед, катались на коньках на Хьенне, где чудесный звук стальных лезвий по льду отдавался от невысокой скалы, под которой начинался каток. В этом мире каждый день был наполнен живой радостью, и другой наверху, где жили они, где все, казалось бы, было похоже на то, что у нас, ведь и там было полно бегающих детей, и там тоже гоняли на дороге в футбол, играли до темна, прыгали через резинку и скакалку, зимой катались по льду на коньках, бегали на лыжах, когда выпадет снег. Однако же это был другой мир. Радость тут заключалась в чем-то другом. Не в том, чем мы занимались, а в том, с кем. И так сильна была эта радость, что порой просыпалась, даже когда их не было рядом. Так, например, однажды вечером, когда мы играли в настольный теннис с Дагом Лотером у него в гараже, или в тот вечер, когда мы, крадучись, проходили по вновь открытой дороге мимо бараков в лесу, или когда играли с Гейром у него в комнате в китайские шашки, или в другой вечер, когда я у себя в комнате раздевался перед тем, как лечь спать, внезапная мысль об Анне Лизбет, воспоминания о ее существе поражали меня с головокружительной силой, до краев переполняя счастьем и тоской по ней. Но в этом чувстве присутствовала не только она. Тут же была и ее красавица-мать, и ее широкоплечий отец, а он был водолазом, и дома у них в подвальной ванной стояло два кислородных баллона, ее сестренка и братишка, и все комнаты их дома, и приятный запах, который в них стоял, и все вещи в ее комнате, такие непохожие на мои, многочисленные куклы, кукольные наряды, все такое розовое и кружавчатое, а еще все наши совместные занятия, усиленные ее энергией и радостью, от которых все точно светилось. В особенности то, что мы делали в школе, где мы в основном держались порознь, пока нас не сводила вместе случайная ситуация. Например, когда мы, став в круг, играли в колечко, и она мне его передавала из рук в руки, или когда она опускала передо мной руку и тащила меня в ручейке, или когда мы играли в салки, и она нарочно замедляла бег, чтобы я мог ее поймать. Моя бы воля, я бы, кажется, всю жизнь бегал за Анной Лизбет, только бы подержать ее под конец в своих объятиях. Знал ли я, что это невозможно? Нет, не знал. Я думал, что все так и будет продолжаться и продолжаться. Пришла весна, и вместе с ней ощущение легкости. В один прекрасный день я надел на ноги новые кроссовки, и побегать в них после тяжеленных зимних башмаков и сапог было все равно, как если бы у тебя на ногах выросли крылья. Стеганые куртки и штаны, которые так утяжеляли и сковывали все движения, сменились легкими брюками и ветровками. Варежки, шарф и зимняя шапка были спрятаны в шкаф. Коньки, лыжи, санки и ледянки перекочевали в сараи и гаражи, а оттуда появились футбольные мячи и велосипеды, и солнце, которое так долго стояло низко и только светило, теперь с каждым днем пригревало все жарче, так что в полдень, возвращаясь домой из школы, мы уже снимали надетые с утра куртки. Но самым главным знаком весны был запах горящего хвороста, который разносился в эти дни по всему поселку. Прохладные вечера, синеющая темнота, холодок, поднимающийся от кюветов, по которым еще лежали заледеневшие сугробы, перемешанного с гравием снега, непрекращающийся галдеж высыпавших на улицу ребят, которые носились по дороге за мячом, скатывались на велосипедах с откоса или выделывали велотрюки на тротуарах, переполненные жизнью и легкостью. Кто же тут усидит спокойно? Тут только и делать, что бегать, что носиться на велосипеде, что кричать, что хохотать. И все время этот терпкий, но вкусный запах горящей прошлогодней травы, которым вдруг повеяло со всех сторон. Иногда мы бегали наверх посмотреть на невысокое пламя, стелившееся оранжевыми волнами, которые за счет интенсивности цвета, подчеркнутого окружающими сумерками, вызывали впечатление влажной стихии. А за всем этим, словно мелкобуржуазный рыцарь в рабочих рукавицах и с граблями через плечо, гордо приглядывали отец или мать семейства. Иногда это оказывался солидный костер, в котором сжигался собранный со всего сада накопившийся за зиму мусор. Что такое особенное заключает в себе огонь? Здесь костер казался чем-то неуместным, архаическим, совсем не вяжущимся с остальным окружением. Откуда вдруг огонь рядом с жилым автоприцепом Густавсона? Что делает огонь рядом с игрушечным экскаватором Анны Лены? Зачем быть костру рядом с оцаревшей садовой мебелью Канеструмов? Играя всеми оттенками желтого и красного, он тянулся ввысь к небу, потрескивали в огне пожираемые костром еловые ветки, шипя плавился пластик, языки пламени вспыхивали то тут, то там, в совершенно непредсказуемом порядке, столь же прекрасные, сколь и фантастические. Ибо что им было делать здесь, среди нас, обыкновенных норвежцев, в обыкновенный вечер 1970-х годов?